Мы начинаем Эц Хаим, урок 27. На прошлом уроке он закончил тем, что он нам рассказал заключение, как все игулим всех миров и внутренние света Орпними, Йошера, нет, извини, пожалуйста, игулим и Макифим, внешние, то есть окружающие света Йошера, всех миров, как они распространялись света, как они распространялись сверху донизу, до конца, до самого последнего игулим, игуля или и игуля и света Макиф мира Асия. А затем уже это было очень большое хидуш, новизна для нас. А затем уже под ними уже были было место, где распространились Ор-Яшар. Ор-Яшар прям Йошер, то, что мы говорим, Йошер. Ор-Яшар, внутренний свет Йошера. Точка. И они противоположны по действию. Так. Игулим и по их подобию также и Ор-Макиф де Йошер. У них кто более внешний, то более высокий, возвышенный, сильнее, тоньше, чем тот, который внутри него. А во внутреннем свете Ор-Пними Йошера, прямого света, там наоборот, кто более внутренний, тот более возвышенный, сильнее и так далее. 33. После точки. Везе сод Ор-Макиф де Йошер де Асия Макиф аль Акелим ве Ор Пними де Йошер де Асия Ацма. Очень внимательно здесь надо смотреть. И это секрет или суть того, что 33 после точки, что Ор-Макиф, все время повторять русские слова, надо немножечко привыкать к ним, к этим понятиям. Ор-Макиф уже понятно. Ор-Макиф, вместо того, чтобы быть Ор, свет окружающий. Что Ор-Макиф Йошера, так уже будет свой язык у нас выработать. Свой твой Ор-Макиф Йошера, то есть прямого света. Дасия. Мира сия. Макиф, он окружает аля килим, килим, в Ор-Пнемиде Йошер Дасия Ацма. Он окружает килим и внутренний свет Ор-Пними Йошера Асии. Мира Асия, самого мира Асия. Понятно? Почему так? Потому что наиболее грубый, наиболее внешний из внутренних, из килим, И а келя, то келим относится к внутреннему свету, если там есть внутренний свет. Йошер, келим йошера. Так вот, наиболее внешний и наиболее, таким образом, наиболее грубый, наиболее слабый по отношению к йошеру, к внутреннему свету йошера, это келим и орпними, внутренний свет мира сия. Так ведь? А внутри него идут еще другие уже следующие миры и так далее, до увидим. До самого Адам Кадмон и там увидим, что дальше. Вело ицтарех лихполь зе 35 беколь маков. Видишь, он говорит нам. И не зачем, он говорит, я чуть-чуть возьму кусочками, когда можно, я так сделаю. И нет необходимости, он говорит, повторяться каждый раз в каждом месте об этом. Это понятно уже. Лефи шанитба эрла эль ки орпними те йошер леулам кашур ведавук им акилим де йошер 36 де йошер шелахем ацмам вегу витухам мамаш. Очень важно, он дает тонкие принципы и правила, которые духовного, без всякого сказать множества слов. Так нигде нет ни в какой книге пока были. Поэтому очень внимательно каждое слово надо прорабатывать. Так что он сказал, что нет необходимости повторяться в каждом месте об этом. Говорит, понятно. Лефи шанитбаэрла эль. В связи с тем, что объяснено выше. Ки орпни ми де йошер, что внутренний свет йошера леолам кашур, всегда он связан, выдавук и присоединен им хакилим де йошер к килим йошера шелахем ацмам их самих, который соответствует этому. Вегу витуха мамаш, и он, этот свет внутренний йошера, он внутри них в самом деле находится. Точка. Вехилим веорпними деошер де асия, деошер де асия. Аль-килим 37 в орпними де йошер де йцира. В хилим в орпними де йошер де йцира. Аль килим в орпними де йошер 38 дебрия. В хилим в орпними де йошер дебрия. Аль-килим веорпними де йошер в денуква дезиранпин 39 деацилут. Ну, остановимся здесь. 39-е после первого слова. Я немножко ухмыльнулся, потому что он сказал нам только что нет необходимости, чтобы повторять это в любом месте. И сам он нам это дает, повторяет нам здесь, в одном месте. Все это. Один раз он нам хочет дать это, чтобы это ощутили все, а не просто головой, чтобы мы выводили, рефлективно выводили. Так и так это он сказал, все мы... А дай почувствовать, смотри, что он делает. Вот это у него надо учиться. 36 после точки. Вехилим веорпними де йошер да сия, а килим и килим и орпними внутренний свет йошера асия, мир асия. Аль над находится, то есть над килим 37 веорпними над килим и внутренним светом йошера ецера, мира ецера. Понятно, да? Ецера внутри и в них. И все идет один за другим. То есть от грубого к более тонкому, из внутреннего света и килим, они вместе. Внутреннего света йошера. Вы килим в орпними и килим и внутренний свет де йошер де ецера йошера ецера аль над находится над килим в орпними де йошер 38 де брия над килим и внутренним светом йошера брия. Теперь мы уже дошли до брия. В килим в орпними де йошер де брия. А килим и внутренний свет йошера дебрия над, то есть окружает над килим, над килим, не окружает, над, окружает совсем другое, над килим, видишь, он говорит, над килим и орпними йошера. Что следующее идет после брия? Начало ацилута, да? Он говорит, над килим и внутренним светом йошера нуквы заиранпина ацилут. Правильно? Первое же то махут. А махут, она, мы говорим, он называет это нуква заиранпина ацилут. Тридцать девять. Идем дальше. Вехилим в орпними де йошер де нуква. Я сразу перевожу, но здесь понятно, здесь логическое все построено. Акилим и внутренний свет йошера нуквы. Аль-килим над килим и орпними и светом, внутренним светом йошера заиранпина. Видишь, здесь он в ацилуте он дает нам каждую ступень отдельно. Видишь как? А в этих мирах он давал просто мир, и за этим мир другой мир. Неважно. А здесь, наверное, очевидно, важно для него. Вехилим 40. Веорпними акилим и внутренний свет страниц. Я сказал, какая страница? Страница 11, а строчка 40, 40. Акилим и в орпними и внутренний свет йошера заиранпина. Аль-килим в орпними де йошер де има над килим и внутренним светом йошера има. Видишь, да? Има. Следующее идет има. Мама. В хилим в орпними де йошер де има. Акилим и внутренний свет йошера има 41.1. Аль-килим над килим в орпними и внутреннего света де йошер де аба йошера аба. Видишь, как он дает нам полное перечисление, чтобы мы ощутили это, а не просто сказать там и так далее. На учебнике физики было сказано и так далее. Понятно и все. Что дальше рассказывать тебе? А весь смысл, чтобы мы построили в нас, дали этому, когда мы это читаем все, так мы должны все это видеть, ощущать. И тогда мы строим в себе все эти насечки. Вехилим, веорпними, де йошер, де аба, акилим и внутренний свет йошера, аба, отца, Аль-Килим над Килим в Орпними и внутренним светом. Де Йошер Йошера 42 Ариханпина. Вехилим в Орпними де Йошер да Ариханпин. И Килим и Акилим и внутренний свет Йошера Ариханпина. Аль надо килим в орпнемир де йошер де атик над килим и внутренним светом йошера атик атика в эфилим в орпнемир. Вот все это у нас построено в нашем, внутри нас тоже самое. В орпнеми в эхилим и орпнеми акилим и внутренний свет йошера атика. Сорок третье слово. Аль-Килим над Килим в Орпними это Йошер и внутренним светом Йошера Денегиды Ак. Видишь, как он здесь четко выводит нам Негиды Ак, то есть нижней части, то есть ног Ак, нижней части Адама Кадмона, то есть то, что находится у него под табуром. Вехилим в орпними де йошер де неги 44 де аг акилим и внутренний свет йошера неги нецеход есот неги де аг ака Адам Кадмона аль орпними Айоце Миора Эйнсов находится над внутренним светом, видишь, он говорит, над внутренним светом, выходящим из света Эйнсов. И что он сказал нам? Следующее, то есть уже он не говорит в Килим, он говорит над внутренним светом, выходящим из света Эйнсов, Амитлабеш Бетохо, который одевается в него. Дерах Кава Йошер. Путем в него, очевидно, он говорит про Адам Кадмону, что Эйнсов, свет бесконечности, одевается в него. Дерах кав Йошер, путем через кав, прямой кав, прямого света. Амитпашет мина эйнсов, который распространяется от 45 эйнсов, света бесконечности. Видишь, что он сказал нам? Интересную вещь он нам не сказал про... Видишь, что он нам очень интересно сказал? Что заметили мы? Что он не сказал нам, что про Неги, видишь, смотри, что он говорил нам, что про Неги, Деак, он говорил нам все-таки, что Килим, смотри внимательно, что он нам сказал, 43-е, последние 4 слова, что Килим и внутренний свет Йошера, Неги, Ака, это уже он говорил, там есть Килим, видишь, он сказал, нельзя сказать, что есть Килим, но все-таки это под Фарса, под табором. Он назвал это Килим. Килим, конечно, видишь, он говорит Килим. Килим начинается с Ацилута, конечно. Он сам нам говорил, что Ацилуте начинается. Но видишь, но он назвал это Килим. Что Килим есть, видишь, какой-то Негиды Ак. Он назвал это Килим. А уже над Парса, видишь, там, где Акудим, связанные, как он назвал, связанные сферот. Там он уже над Парса, он не называет над табором Адам Кадмона, он не называет уже Килим. Видишь, да? Что видишь, он сказал, что Килим и внутренний свет Йошера Нигидеак, они надо, то есть извне, как бы надо внутренним светом, он же не говорит Килим, внутренним светом, который выходит из света Эйнсов. Внутренний, потому что он уже вошел до куда? От П, от рта, от П до табора Адам Гальгальта, Адам Кадмона. Амитлабеш, который одевается, одевается, он это относится к Эйнсов, видишь, который Эйнсов, который одевается в Итоху вовнутрь Адама Кадмон. Так, вовнутрь имеется в виду от П до Табур. Дерах Кава Йошер, через прямой Кав линию. Амитпашет, которая распространяется, мин от Аэйнсов, от Эйнсов. Легаир, чтобы светить, распространяется, да, чтобы светить. Улахайот, и чтобы дать жизненную силу. Коль гауламот кулам каналь, всем мирам, как сказано выше. Имеем в виду это, что он сейчас говорит нам очень четко, что ничто другое, а все питает только вот этот Эйнсов, а не какая-то другая ступень. Когда мы говорим, что что-то получается от другой ступени, то всегда идет сначала к Эйнсов. Из Эйнсов бумерангом как бы возвращается обратно туда, откуда было вызвано это привлечение света, а не откуда в другое. Видишь, он говорит, что он распространяется, Эйн Соф распространяется, чтобы светить и дать жизненную силу всем мирам вместе, как сказано выше. Точка. Дальше? Пойдем дальше. 45 после точки. Вагарей Нитбаэр Гейтев Седер 46 Гитлапшут Ауламот Вырият Бейнеха Эх Эйнсов Мит Але Витох Коль Ауламот. Страница 12, первая строчка. Вагамекабель мимену тхила гу адам ак ваахарках атик аде ше немца ки хилим де йошер два де асия Гем йотер хитсоним в рехоким у рехоким ми од мин ор эйнсов апними бетахлит гарихук три ше эйн рихук гадоль мимену. Здесь мы останавливаемся. Три после четвертого слова. И возвращаемся обратно. Страница 11, строчка 45 внизу. Вагарейнит баэр гейтев. И вот хорошо уже, хорошо объяснено. Объяснено. Седер 46 Итлапшута Уламот объяснен порядок одевания миров. Вараита Вайнеха, и ты видишь, ты увидел своими глазами. Эх, Эйнсов, как Эйнсов, мит але возвышен, витох коля уламот. Возвышается внутри всех миров. Видишь? Как интересно, возвышается внутри всех миров. Он имеет в виду внутренний свет. Он имеется в виду по отношению всех внутренним в свет Йошера. 12, первая строчка. Вагамикабель мену тхила, а первый, кто от него получает, гу-ак, это ак Адам Кадмон сокращение. В ахарках атик, а затем атик, видишь, получает от него. Внимательно очень. Каждое слово оттачивается здесь. И должно отточить у нас все эти насечки сделать. В ахарках атик, и затем атик, который получает от него, да, не стоит здесь уже. Адшунимца до тех пор, что мы находим. Ки хилим де йошер, два де асия, что килим йошера, мира асия. Гэм йотер хитсоним, они наиболее внешние. Вы рехоким, мы од и очень весьма отдаленные. Мин ор эйнсов апними, от света эйнсов внутреннего, от внутреннего света бесконечности. Батахли тарихук, с предельной отдаленности. Три. Ше эйнрихук гадоль мименот, что нет отдаления большего, чем это. Имеется в виду внутренний свет, да, по отношению к внутреннему свету Йошера. Три, идем дальше. После слова «мимену». С пятого слова. «Вэхэн баэрэх эйнсов гасувэв мибахуц альколя уламут». Он говорит, и также, и дальше почитаем, немцау, 4, килим десия, рахок мимену, батахлит арихук, шеэйн рахок мимену. Слышь, он говорит, и также он говорит по отношению к эйнсов, который очень тонко здесь. И также по отношению к Эйнсов, свету бесконечности, который окружает Мибахуц, извне все миры. Сейчас мы говорили, только сейчас говорили мы о Эйнсов, который внутри. Так или нет? Который одетый. Смотри внимательно, что он. Тонкая вещь. Что изнутри мы видим, что есть что внутри. Одетый Эйнсов. Так? Одетый. А извне мы видим то, что уже вошел в келим. А извне мы видим тоже, он говорит, и также он говорит по отношению к Эйнсов, свету бесконечности, окружающему Мибахуц Аль-Коля Оламот, который окружает извне все миры. Так, есть извне, изнутри, извне, правильно? Немцау находим. Находится 4 килим де асия. То есть мы находим, что килим асия, рахок мимену, отдаленный от него, бетахлит арихук, в предельном отдалении, шеэйн рихук мимену, шеэйн рахок мимену, что нет такого отдаления от него, как мир асия. Смотри, что получается. Да? Остальное сам смотри, что как изнутри, так и извне, видишь, да, самое место грубое, мы и говорили, показывали на картинке в тот раз, да, как-то мы показывали, красным показывали, что это самое грубое место, где есть клипот, и это все там, это, что самое грубое место, это где вот эта осия. Внутри нее есть внутреннее свечение внутреннего света, осия этого от внутреннего Эйн-Сов, света бесконечности, который наиболее отдаленный от Килим и внутреннего света мира Асия-Дьошер. Так? И также он показывает нам, что также и Килим, и внутренний свет Дьошер, как он говорит нам, они отдаленные наиболее, и также и вовне от Эйн-Сов, который окружает все миры. Это очень важно нам знать. Это общее представление, очень важное представление. С этого можно, в принципе, начинать надо Каббалу с таких вещей. Он так и начинает, лишь 12-я страница, а нигде это не учат. Что-то рисует какие-то картинки, там, это не учат. Это самое главное, чтобы это укоренилось в человеке, и тогда все становится понятно, где находится клипот, где это, и так можно ощутить тоже в себе. Потому что так же надо видеть себя так, и тогда понятно, где у нас клипот, и видно, и ощущается, где это находится. Точка. Четыре. После точки. Лахен акилим де йошер. 5 де асия гем гайотер груим бемала йотер миколь гауламот кулам вишам баулам 6 асия нидгаву нидгаве олам гашафаль ахомри בתכלית הגסות והאביות שאין כמוהו. Смотри, что он нам рассказывает. Вот это мировоззрение, это надо себе запечатлеть, и тогда все будет ясно и будет ощущаемо. Смотри, что он говорит. Четыре после точки. Лахена килим де йошер да сия. Поэтому килим йошера. Пять. Деасия, мирасия. Гем гайотер груим бемала, они наиболее худшие по своему достоинству. Йотер миколя уламот, хуже, то есть более хуже, чем все миры. Кулам все миры вместе. Вышам баулам 6 асия. И там, в мире асия, смотри, что он говорит. Нидхаве олам ашафаль ахомри. Сделался, смотри, что он говорит. Мир низкий, материальный. Батахлита гасут с предельной грубостью, огрубленностью, ва авиютше энькому и с грубостью, которым нет подобного. Семь. Немца ки хадурга арец. Шеану омдимбо инейгу аникуда аймцаид шебахоль восим гауламот кулам хэйн граин гатемара шегубе эмца аохель ваохель макифо миколь девять Сададим. Семь. Немца. Каждое слово слушай внимательно. Немца. Кихадура арец шиануам тимбо. Что земной шар, шар земной стоит здесь, на иврите. Шиануам тимбо, в котором мы стоим. Инейгуаны куда им цаит? Вот это центральная точка. Шебахоль 8 Гауламот Кулам, которая во всех мирах вместе. Кеэнгаргин Атамара, как сказать, косточка финика. Шугуба Эмца Охль, которая находится в середине съестного. Ва Охль Макифо Миколь Цададав. А съестное, то есть мякоть, она окружает его со всех сторон. Точка. Еще немножко. 9. Везегу Вархейну, анахну в ней Адам, айошвим бо. И это по отношению к нам. Сыновьям человеческим, которые находятся в нем. Этот мир, да? Что он, именно он, понятно, что мир этот самый грубый, то есть мы менее грубые, конечно, мы посажены в него. Видела, что он говорит? По отношению к нам он наиболее грубый. То есть этот материальный мир, он как по отношению к нам, он самый грубый. А мы в него посажены. Понятно? А уже в нас уже есть уже осия, брия, ицера, осия, брия, яцеут и так далее. Понятно? Что вовне нас самое грубейшее все, что есть, что, субстанция, которая есть во всех мирах. Авальба эха эльсова сувефаколь Адраба, но по отношению к свету, то есть с позиции, да, по отношению с позиции свет, с позиции эйнсов, в окружающего все, наоборот. Аулам асия гуаклипа. Мир асия — это клипа. Ахофефет аль-кулам, которая которая покрывает все всех. Вехоль машенит карев эльга эйнсов. А все, что приближенное, приближается к Эйнсов, гуйотерпними, он более, более внутренний. Понятно, да? Что внешний, то есть Эйнсов, который во мне, понятно, да? Что он кончается, будем говорить, он доходит как бы до осия. Правильно или нет? Почему? До осия, там кончается Ормакиф. Так? Игулим, pardon, Игулим и Ормакиф. Мир осия. Адшинимцан, что мы находим? Юд и Гулим. Деак. 10 и Гулим Адама Кадмона. Крувим эль Аэйнсов Йотер. Они близкие к Эйнсов больше, чем все миры. Вехен бифхинат ор, понятно, да? Это в отношении, в отношении, по отношению к эйнсов, который извне. Внимательно очень. По отношению к эйнсов, который окружает извне. для него самый близкий к нему это игулин, 10 игулин де Ак, правильно или нет? А самое дальнее от него это Асия. Скажем, то же самое, 10 игулим, и Асия плюс Орма Киф де Йошер де Асия. А он говорит, Вехен бетхинат ор эйн соф апними, и также по отношению к аспекту эйн соф внутреннего, то есть внутри, который, то есть внутреннего, который вошел уже в творение, да, о котором мы говорили, до табора, который вошел. Ху гайотер пними, он является самым внутренним, наоборот. Адше немца, настолько, что мы находим, что 10 сферот, 14 де Йошера де Ак, что 10 сферот Йошера Адама Кадмона, гэм пними микулам, они самые внутренние из всех. Понятно? Понятно, да? А там 10 сферот де Йошера де Ак, а там уже сидит, в них уже находится Эйн Соф. Изнутри. Гэм мекаблим ор Эйн Соф апними мамаш тхилат аколь. Они, то есть эти 10 сферот Йошера Ак, Адама Кадмона, внутренний, внутри, то есть самое внутреннее из них это является. Они внутренние из всех. А? Последняя, 14-я строчка. Они внутренние из всех. Вэхэм мэкаблим ор эйн соф апними. Они получают свет эйн соф внутренний. Действительно, в самом деле, мамаш, в самом деле, тхилат аколь. Прежде всего, прежде всех. Он великую картину нам поставил, которую при изучении Каббалы еще прошлого поколения, это имеется в виду тех, кто учили Каббалу 5-6 лет назад, что это занимало годы, пока вот это все кто-то мог вот это кто-то рассказать. Никто это даже не рассказывает. То, что мы сейчас учим, ни в какой школе, нигде нет. Никто это не рассказывает. То, что мы сейчас учим. Никто это не рассказывает. Так что очень внимательно надо сейчас это просмотреть, вот то, что мы сейчас видели. Как бы ничего, в принципе, он не добавил, но немножко все это показал нам, раскрыл нам эту картину. Как извне, так и изнутри.